Вопрос. Когда происходит вселение души во плоть, есть ли душа у еще не родившегося ребенка? Ответ. Душа всегда вкладывается вскоре после рождения ребенка, ибо до рождения творить его нельзя, так как качество рождаемого определяется в момент рождения, и только лишь на основе их вкладывается соответствующая душа.